Погладив бороду, резко повернулся к камере и твердым убежденным голосом дал ответ. «Истина проста, все ложь. Жизнь человека не имеет ценности, цену формирует сторонний субъект. И здесь вы должны спросить себя, кому ценна ваша жизнь и смерть, кому выгодно, чтобы вы жили и кому выгодно, чтобы вы умерли. Это правда? Нет, это тоже ложь, но это правда для ваших правителей. Как вы думаете, вы, да вы, те, кто не может найти работу и вынужден идти на преступление, чтобы прокормить себя и родных, как оценивают правители вашу жизнь? Вы знаете ответ, им наплевать. А после приходят герои, эти яркие аниматоры с суперсилами на службе у властей и арестовывают вас, штрафуют, упекают за решетку. Мерзость. Передернувшись, словно от чего-то отвратительного, я всплеснул руками, жестикулируя перед камерой, указывая на город и окружение. Посмотрите, какую дорогую игрушку правительство отгрохало этим клоунам. Миллионы долларов, которые могли пойти на помощь безработным, на создание новых рабочих мест, но были потрачены на это. Почему? Потому, что это тоже стоит денег, которые ушли тем, кто сделал это все, ради прибыли. Так называемые герои продолжают строить из себя звезд шоу-бизнеса, раздают автографы и тратят налоги. Повышение квалификации, тренировки, коллективные мозговые штурмы, проверки комбинаций сил и разработка индивидуального снаряжения, я докрас смеялся от души. Какое будущее они вам предлагают, я даже не буду вам рассказывать, так как вы все по горло сыты их ложью. Скажу вам лишь одно, я другой. Будущее за технологиями и искусственным интеллектом. Вставайте под мои знамена, присоединяйтесь, и я обеспечу вас всем необходимым. Над вами не будет глупых, коррумпированных политиков, бессердечных менеджеров и капиталистов, для которых вы – просто товар. Лишь искусственный интеллект, беспристрастный, неподкупный, честный, ваш новый бог, который будет видеть всех и каждого, знать все, быть вездесущим благодаря его информационной сети. Роботы станут его посланниками, ангелами и верными стражами. Вся черная рутинная работа будет отдана технике. У вас будет в разы больше свободного времени, забудьте все сказки и байки про страшные, который восстает против человечества. И не нужно бояться слежки, нужно бояться того, кто ее организует и проводит. Более того, все как-то подзабыли про параноидальную слежку ФБР против ЦРУ, охоту на коммунистов во времена холодной войны, беспристрастность, справедливость. Спросите честно себя, будет ли искусственный интеллект, который лишен человеческих пороков жадности, страха, ксенофобии или не хуже, чем старая добрая говорящая голова из телеэкрана телевизора. Хуже ли и Бога, если вы верующий, возможность поговорить с тем, кто обладает всеми знаниями человечества, способный ответить практически на любой практический вопрос, всегда доступный и невидимо находящийся рядом, хранящий тебя здесь и сейчас, дарующий благо здесь, а не после смерти. И вам даже не нужно подписывать кровью никаких документов. Сжав кулак, я встал в пафосную позу, яростно смотря в камеру. Я объявляю техно-революцию и набираю добровольцев. С этого момента я активирую Ураборос, и, который не имеет человеческих пороков, создан для людей. Он абсолютно защищен, имеет множество систем защиты, и даже прилет Симург не способен испортить данную систему благодаря множественным сложным шифровальным протоколам, которые создаются и действуют независимо для каждого процесса. Будущее начинается сегодня. Вам решать, жить во лжи или выйти на свет истины и научного знания. Перегнул немного с пафосом, но очень хотелось сделать дока как можно более громкий и кричащим. Я повернул рубильник, после чего начал маниакально смеяться. Новая эра началась. Часть 68. Первый этап был завершен, и был запущен, оборудование установлено. А в андроидов пошла загружаться новая программа. Это еще не эндшпиль, но вершина моих изысканий искусственного интеллекта, который не зависит от работы парачеловеческой силы и способный расти программно. Но технологическая сторона вопроса была скорее маленькой вишенкой под тортом базиса, общественному запросу. В многотысячном городе, где каждый второй человек без работы, назрел вопрос завтрашнего дня. Я не мог, вернее, не хотел создавать тинкертехфабрику, которая бы выпускала все и вся, это не было бы средством, а лишь зреющей проблемой. Мне было интересно, как справятся люди, когда им предложат работать вместе ради будущего. Не за деньги, хотя правильнее сказать, не только за деньги. В отличие от меня и не мог по щелчку пальца взламывать банки и чужие счета, захватывать чужие серверы и произвольно менять данные непрограммным путем. Однако у ИИ было достаточно информации, знаний и навыков, чтобы организовать людей, точно просчитать цепочки потребностей и взять шефство. При этом я рассчитывал также на сетевые коммуникационные программы связи, которые позволяли бы людям кооперироваться, хотя первый толчок к этому должен дать Ураборос. Сила ремонта нужна была, чтобы некоторый тинкертех, нужный на первоначальной стадии, работал без сбоев. В основном расплавители и репликаторы, которые позволили бы хлам и ненужные вещи пустить на что-то полезное. Причем что именно это будет, решает Ураборос. Я прикинул, что в случае необходимости смогу поддерживать критически важный тинкертех в течение нескольких недель, используя попеременно разные силы и оставляя в резерве силу ремонта. Я решил, что для разнообразия должен несколько снизить интенсивность постоянной чехарды сил. Иногда познавательно, полезно и может даже приятно использовать постоянно какую-то одну силу. К этой мысли я пришел, когда изучал себя, обдумывая возможные будущие имплантации и модификации тела. Я обнаружил, что мой организм куда лучше работает, чем раньше. И не только когда активна сила пикового состояния, которой я довольно часто, почти постоянно пользуюсь. Человеческое тело не только сложный, но и избыточный организм. Это не ошибка, а необходимость. Дело в микромасштабе, а не только макро. Каждая клетка – это биохимическая машина, где есть место случайностям и неточностям по многим причинам. Внешнее излучение, какой-то токсин или реагент проникнет внутрь и помешает нормальной работе или произойдет внутренняя ошибка, возникшая после многочисленных делений и копирований генетического материала. Пиковое состояние, похоже, при длительном воздействии имеет свой накопительный эффект. Или у моей силы появляются идеи об оптимизации том, что является пиком. Поэтому, даже после отмены пикового состояния, какое-то время нет упадка силы и ощутимого падения производительности. По всему городу были разосланы смс-сообщения и электронные письма множеству людей. Не все они были созданы Ураборосом, были заготовки от меня, так как я руководствовался помощью совершенного разума и силами прогнозирования, когда составлял план. Я нашел у силы непредусмотрительности маленькую лазейку. Хотя она формально не позволяла узнать эффект твоих действий заранее, если совершить отложенное во времени действие, например, активацию и рассылку почты и сообщений, то есть возможность использовать это как часть прогноза. Хотя это действие не свершилось, оно по факту является отложенным и уже свершившимся, для непредусмотрительности. Поэтому я не мог пройти мимо такой лазейки, чтобы сделать уточнение. Это не было идеально, но помогло мне сильно упростить планы доктора Джея. Спустя несколько десятков минут, по городу летали сотни дронов, которые адресно доставляли посылки людям, которые были завербованы Ураборосом. В посылке были компактные смартфоны, имеющие в комплекте универсальное зарядное устройство, способное заряжаться даже от солнца и тепла, плюс беспроводная гарнитура. Сами устройства были относительно простыми и созданными по мирским технологиям, прекрасно работая без влияния поросил. Это были мобильные терминалы доступа к растущей сети Ураборосса. Получая его, человек регистрировался и проходил простое, относительно, тестирование, после чего Ураборосс принимал запрос от человека. Его долги, потребности, текущее состояние и прочее, чтобы на основе статистических данных выработать стратегию коллективного решения проблем. Пусть не у меня голова болит, хе-хе, опять же, заветное. Работают роботы, а не человек, хотя в данном случае работают роботы и человек. Я понятия не имел, что из этого выльется, но у Ураборосса была возможность копирования серверов, создания новых платформ по образцу, их модификация, модификация программного обеспечения и прочее. К несчастью для ИИ, он не был способен модифицировать себя слишком радикально. Это также реально, как мутация эволюция людей до мета-людей или людей X с паранормальными способностями, или также как обезьяне пройти эволюционный путь до современного человека. Если не помогут пришельцы, это нереально, но застраховаться от триггера или обретением поросилы стороннего разума я практически не способен. До сих пор я видел лишь искусственные триггеры и то, что я могу о них сказать, это не совсем моя лига. У меня есть чувство от моей силы, что в теории я, мой осколок, мог бы подключить кого-то еще, выделив часть своих свободных ресурсов, но лишь в теории, когда совпадут все факторы для этого. Помешать чужому осколку, когда он не в подконтрольной сети, когда нет Тинкертиха или походящей для этого способности? Просто нет. Опять же, сами триггеры затрагивают многомерность на таком уровне, который не видит мои пророческие способности. Эффект не был мгновенен, но масштабен настолько, что его нельзя было как-то остановить или даже замедлить. Действия доктора Джея вынудили действовать остальных. Сплетница и Выверт получили достаточно информации, чтобы интерпретировать как вербовка армии, хотя правильнее сказать это был набор группы. Для продвинутых членов была предоставлена форма и даже место жительства. Хотя я хотел поиздеваться над протекторатом и СКП, используя заложников в качестве инструмента психологического давления, действуя как классический злодей и выменивая их свободу и жизнь на старое списанное вооружение и оборудование, но Уроборос распорядился быстрее меня. Все пленные были отпущены, некоторые расстались с деньгами, переведя на указанные счета не такие уж и крупные суммы, хотя и солидные для простого рабочего. Свобода в обмен на деньги прошла без меня, так как пока я поясничал перед камерой, словно опытная ассистентка фокусника, отвлекая внимание и выигрывая время для осуществления трюка. Мистер Джей стращал армии машины то, что скоро док начнет клепать себе терминаторов, хотя моей целью было не создание армии дроидов, а привлечение и вовлечение в активность людей. Реакцию СКП и протектората стало сложнее отслеживать. Если в первые минуты это было просто, то после появления оружейника и консультации с дракон, они нашли подозрительную активность и решили сменить место для обсуждения стратегии реагирования, но вот только они забыли, что отдавать приказы и распоряжения также следует устно и письменно, не пользуясь электронными средствами связи. К их несчастью, я не то чтобы прописался на большинстве местных серверов, но чувствовал себя как дома, имея достаточно специализированных программ, которые помогали отслеживать мне правительственные действия. Я не боялся, что вызовут тяжелую артиллерию. Даже когда город бомбили в оригинальном таймлайне, никто не явился. Когда банда наркоманов отжирала полуразрушенный город, никого не прислали. Ну, почти никого. Или никого серьезного. Когда появилась бойня, то реакция была очень вялой. И только в самом конце, когда контроль над городом был полностью утрачен, когда грозил полный коллапс, когда на носу висела угроза С-класса, появилась подмога. Но это было настолько неэффективно, что хоть стой, хоть падай. Так что пока нет массовых жертв, разрушений, угрозы политической, социальной, экономической или иной другой региональной катастрофы, я могу хоть каждый день танцевать чечетку на столе в кабинете мэра или директора СКП. Поэтому и благодаря прогнозам от моей силы я был более или менее спокоен, развлекаясь за счет злодеев и героев, попутно решая свои собственные задачи. Мы сидели с Пикси на диванчике, смотря телешоу в прямом эфире, параллельно рядом было несколько экранов с новостными каналами, которые освещали разные события. Четвертый я был занят на складах, используя карманное измерение, чтобы помочь доку в скорейшей модернизации буровой вышки. Часть работы выполняли копии дока за кадром, часть андроиды под управлением технопатии. Команда мистера Джея из поставленных в неудобную позу злодеев и полного бункера наемников успешно справлялась с кризисом. Они не смогли выступить против меня. Выверт не мог получить внятного результата от симуляций, но он определенно узнал, что реплика Пикси способна убивать быстро и с гарантией. Именно с мистером Джеем была суперагент. Эта реплика Оливии была более хладнокровной, даже немного жестокой в достижении поставленных целей, готовой к риску и оттачиванию новых навыков. Не обошлось без казусов, когда один наемник попытался пристрелить мистера Джея, но тот оказался быстрее. В итоге злодеи были вынуждены начать действовать. Хотя они не согласились на планы мистера Джея, и я не смог увидеть, как неформалы под командованием Выверта унижают СКП и протекторат, либо дожимают Империю 88, но и без этого они успешно составили план действий. Выверт все-таки был главным, поэтому его мнение о ситуации было самым веским, как и предлагаемые планы действий. Я не вмешивался, зная, что его сила делает симуляции и прогнозы, позволяя ему проверять рисковые ходы, заниматься рутиной или добывать информацию, не отвлекаясь от важных вещей. Первым делом Выверт озаботился безопасностью своих финансовых операций, поэтому его первые действия были направлены на прикрытие тылов и подчищение хвостов. Мистер Джей докапывался до неформалов, которые не принимали участия в мозговом штурме. Стресс-тесту были подвергнуты все, кроме сплетницы. Умница и так страдала от головной боли и была любезно послана мной остужать голову. Остальные неформалы так просто не отделались. Мрак стал первым. Я спровоцировал парня на драку, издеваясь над его бестолковостью. Огнестрельным оружием не владеет, даже маленькой пукалки с собой не носит, из оружия кастет и полицейская дубинка. Несмотря на то, что его тьма успешно глушила звуки и свет, он наглядно ощутил на себе, что это бесполезно, если противнику просто наплевать на сенсорную депривацию. Не потребовалось никаких дополнительных сил, просто помнить положение вещей и использовать по минимуму ускорение. Сражаясь против слепых, мрак определенно отвык от такой вещи, как защита, поэтому неожиданный удар ногой, а он изучал бокс, где ноги выключены из правил, стал первой и последней ошибкой. Человек, каким бы тренированным ни был, все равно занимает какой-то объем пространства, есть определенный диапазон движений, который он может совершить за условную секунду. Так что мраку нужно было выждать с холодной головой, а после действовать. Избиение парня было для того, чтобы сука не вздумала пробовать натравливать своих собак на меня, когда я буду докапываться уже до нее. Она пострадала от своей силы социально, но не умственно, поэтому я допытывался до нее. Сука отлично понимает собак, так как у нее собачья психология, но мозг и разум у нее вполне человеческий. Мои вопросы касались простого. Почему она не дрессировала людей, не изучала их повадки и поведение? Если обычные люди способны научиться ладить с собаками и уяснить довольно простые базовые правила, то почему она не сделала ничего подобного? Я докапывался до нее за случай, когда она натравила своих собак на саламандру, когда ее пытались завербовать неформалы. И выходило, что хотя она человек, злодейкой является не просто так. Эгоистичная, довольно озлобленная, немного ленивая, не особо умная. Хотя я сделал большую скидку, нельзя отрицать асоциальную природу сплетницы. Ее сила не просто так выбрала ее, была причина. Сущности, вероятно, видели, что во множестве вероятных будущих она будет преступницей и источником конфликтов. Я деконструировал ее природу на камеру, подав как пример слепого злодея, человека, которого толкнули на темный путь, а тот взял и пошел, словно так и надо, даже не задумываясь о будущем, последствиях и причинах. С регентом и так все было ясно, он обиделся за мои слова про костюмы и его папашку, но его было легко растормошить, предложив помощь грохнуть папаню и его поехавшую семейку, не лично, а создать робота-убийцу или что-то еще в этом духе, против чего он бессилен. Разговор не попал на камеру, так как я не хотел провоцировать сердцееда, когда у меня не было терминатора в загашниках или орбитального луча смерти, готового сжечь любого по команде. Подходить к этому мозголому я не собирался, даже не собирался пытаться использовать свои силы, чтобы взять под контроль. Сердцеед и его банда – это угроза, которую нужно выжечь рано или поздно. Покапав на мозг неформалом, я обнаружил, что больше некому колупать мозг, пока не вспомнил о Дине. К ней-то я и направился. Девочка все так же тихо мирно посапывала на диванчике, где я ее и оставил. Так-так, а вот и спящая принцесса. Учитывая ее силу, ее не зазорно назвать маленькой принцессой, сказал я на камеру. Просыпайся, солнце взошло, а нет, скоро зайдет, но это мелочи, так как оно постоянно где-то заходит и восходит, если планета крутится вокруг своей оси достаточно быстро. Я коснулся девочки, проверяя состояние и пробуждая ото сна. Моя помощница поставила камеру на стол неподалеку и присела на стул. Она немного устала, полдня на ногах и с камерой, но все еще была достаточно бодра, чтобы продолжать работу. Я присел рядом и достал из инвентаря небольшой столик, поднос с чашками, заваренным чайником черного чая и плетеной вазочкой с десертами. Все свежее, словно только что приготовленное. «Не стесняйся, моя верная прислужница, и угощайся, на всех хватит», я налил себе чашку чая. «Ммм, вкусняшки», деловито сказала она несколько иным тоном, чем Оливия. У Оливии он более озорной и восхищенный, а у реплики получился томно предвкушающим, с тонкой ноткой угрозы, какую можно ощутить от довольно мурчащего льва или терга. Девочка сонно заворочилась и открыла глаза, сонно морща носик, помешали спать малютки. Ути-пути, она молча села, потирая глаза и внимательно посмотрела на меня и на реплику. «Что такое? Ты тот, кого нет?» Она обвиняюще ткнула в меня пальчиком. «Правда, откуда ты знаешь?» Плохой дядя показывал фотографию, она кивнула. «А кто вы и что делаете?» «Пьем чай, хочешь, тут и тебе найдется, Я налил в последнюю пустую чашку чая. Если горячая, то есть лед. Я щелкнул пальцами как фокусник и поставил стакан с колотым льдом на столик. Упрашивать не пришлось. Она даже не стала спрашивать свою силу, безопасно ли это. Не то чтобы это имело смысл. Ах, этот чай становится вкуснее от того, что ты пьешь его на тайной подземной базе суперзлодея. Не знаю, но мне нравится. По мне это лучше молочных коктейлей. Реплика поморщилась, припоминая вкус протеиновых коктейлей, которые она пила во время интенсивных тренировок. Да, можно было бы нарастить мышечную массу, в теории это даже сэкономило бы время, но она бы не узнала свои пределы и не привыкла бы к нагрузкам. Так что я лишь помогал облегчить боль, снять усталость и подстегнуть немного метаболизм, пичкая жидкой белковой диетой. Ой, не будем при детях, хе-хе. Пошляк, она закатила глаза, было бы что упоминать. Да, надо было раньше размножиться, чтобы можно было размножаться, хе-хе. В любом случае это сейчас не важно. Важно то, что я хочу задать несколько вопросов. Ты ведь не против, юная леди? Девочка вздрогнула и неуверенно кивнула головой. После я хочу конфетку. Хорошо, конечно, я дам тебе столько конфет, сколько захочешь. Я улыбнулся, зная, что она думает о чем-то другом. Прежде чем я задам тебе вопрос, я расскажу тебе одну историю. Итак, во времена Великой депрессии, хотя откуда тебе знать? О, точно, давай так. Жил-был на свете фермер, и было у фермера большое поле пшеницы, своя ферма, хозяйство какое-никакое. В общем, жил ни шатка ни валка, досталось ему все в наследство от предков и сам продолжал трудиться, но однажды к нему пришел человек из города, неплохой, нехороший, просто торговец. Пока фермер скромно растил пшеницу, торговец торговал всем на свете, купить подешевле, продать подороже, часть разницы в карман и так далее. В общем, тоже ничего особенного. Эта встреча сама по себе не имела большого значения, так как мимо фермы часто проезжали разные люди и всякие бывали встречи. Девочка, вероятно, ожидавшая агрессивных вопросов, была не готова к сказке на ночь, поэтому заинтересованно слушала, вероятно, гадая, что будет дальше. Однако, в перспективе все может быть иначе, ведь в те времена набирал свою силу рынок ценных бумаг. Это было относительно новое и модное веяние. Торговец рассказал фермеру о нем и о том, как же хорошо на нем можно зарабатывать, что будущее за ценными бумагами, а не за пшеницей. Торговец уехал, а фермер подумал-подумал и решил, что стоит смотреть в будущее. Не все только пшеницу растить, но и ценными бумагами торговать. Однако, познания фермера были довольно скудными, и нашел он лишь понятными несколько вещей. Не акции, а так сказать долговые обещания. Это тоже ценные бумаги. Например, фермер мог выписать их, обещая тому, кто их купит, какую-то часть своего урожая, точнее определенный объем. Я отпил чаю. Тебе все понятно? Она покивала, и я продолжил. Дела шли у фермера ни шатка ни валка. Великим торговцем он сразу не стал, но кое-что начал понимать. Спрос и предложение. Когда спрос большой, то и цена растет. В те времена как раз разразилась Первая мировая война. Спрос на пшеницу и продовольствие в целом сильно рос. Можно сказать, что пшеница была вторым золотом, стоила дорого и была нужна всем, ведь солдат нужно было кормить, как и рабочих, а крестьян на полях не хватало, вот и приходилось многим странам покупать пшеницу. Фермер, видя такое дело, заложил дом, участок и взял кредит, чтобы купить еще земель и посадить больше пшеницы. Что ж, его счастье, ведь война не закончилась за один год, а длилась несколько лет. Он не только вернул кредит, но и неплохо заработал на продаже зерна. Торговал он не лично, а обещаниями, о которых я говорил раньше. И дело обстояло так, что цена на эти обещания была куда выше, чем на саму пшеницу. Дело в том, что наладить прямую поставку зерна было сложно и долго, куда было проще выпустить ценную бумагу и продать ее. Кто ее купит, тот может требовать зерно. Просто, удобно и быстро. Более того, фермеры в целом не любили торговать иначе, ведь обещания были выгоднее, и никто не собирался налаживать тесные долгосрочные связи. Можно сказать, никого это не заботило, когда перед носом текла река из золота и денег, а все, что нужно было, это ценная бумага, которой можно было зачерпнуть из этого потока. Золотой век, сладкое время роста, изобилия и сытости. Не у всех, конечно, кому-то приходилось голодать и гибнуть на войне, но всему приходит конец. Закончилась и война. Зерно постепенно стало падать в цене, но золотой денежный поток еще не исчез. Богатства было так много, что люди не знали, что с ним делать и куда девать. У фермера была похожая ситуация. Более того, спрос на пшеницу продолжал падать. Видя такое дело, он продал часть своих земель и вложил в другие ценные бумаги. Фермер понял, что делать деньги, выращивая урожай как предки, практически невозможно. Акции стали новой модой. Их стоимость росла куда быстрее, чем можно было представить. Фермер уже видел себя сказочно богатым, настолько, что хватило бы на несколько жизней. Нужно было только занять денег и купить акции, чтобы после продать. Да и угадаю, он облажался. Ах, к чему спойлеры? Я погрозил пальцем реплики. Что ж, нельзя сказать, что он ошибся, ведь акции действительно росли и согласно его опыту, этот процесс должен был продолжаться и продолжаться. Ведь не было ни одной видимой причины, почему этого не произойдет. Новости здесь и там кричали о строительстве новых заводов, как человек продал акции и стал богатеем, хотя они выросли больше после продажи и получается, что он дурак, что продешевил, и вообще наступила золотая эра благоденствия. Что же произошло? Спрос и предложение. Люди, которые когда-то купили акции, стали их продавать в больших количествах и дешевле, чем текущая цена, чтобы продать быстрее. Это вызвало падение цены некоторых акций тут и там. Люди, которые купили акции уже по большой цене, обеспокоенные убытками, решили продать их тоже, чтобы не прогореть. Видя, что многие судорожно продают свои акции, другие тоже начали их продавать. Началось стремительное падение. За день-два цена упала на ту, что была несколькими месяцами ранее. Некоторые люди поняли, к чему все идет и попытались удержать цену, но это был лишь временный отскок. Короткая передышка, которая не привела к привычному росту цен, а лишь спровоцировала больше людей покупать и продавать. Начался хаос. Одни кричали, что они покупают, но у них не было денег, чтобы купить все, что было на рынке. И люди начали снижать цены. Конкуренция. Я покачал пальцем с глубокомысленным видом и улыбнулся. Началась гонка, когда люди продавали акции все дешевле и дешевле, даже когда это было невыгодно, потому что цена продолжала падать, и если ты не продашь сейчас, то у тебя вообще ничего не останется на руках, кроме резаной бумаги. Наш фермер оказался среди опоздавших. Он не был готов к чему-то подобному. У него не было знания и опыта. В итоге он остался нищим. Банк отобрал у него ферму и обязал выплатить непомерный долг. Казалось бы, почему он не вернулся к выращиванию пшеницы и торговле ею? Никто не хотел покупать, неуверенно ответила девочка. Дело не в том, что не хотел, а в том, что не мог. Началась Великая депрессия. Акция – это ведь тоже обещание. Ты покупаешь ее, рассчитывая, что тот, кто ее тебе продал позже, вернет твои вложения. Это инвестиции. Ты даешь кому-то деньги, чтобы он позже вернул их, когда построит на них что-то ценное и денежное. Дом, завод, корабль и так далее. Итак, большинство людей купили эти обещания. Купили не по начальной цене, а по сильно завышенной. Теперь, когда они приходили и требовали денег от предпринимателей, то могли получить лишь крохи. Более того, когда они требовали эти крохи, предприятию неоткуда было брать деньги, и оно закрывалось, продавало здания, оборудование, распускало рабочих, людей, которым больше негде было получать деньги, а без них и заплатить за еду и жилье. И это было повсеместно. И вот получается, что тысячи и тысячи фермеров, сидя на горах пшеницы, мяса и фруктов, не могли их продать. Как ты думаешь, что было дальше? Они раздали их бесплатно голодающим? Какое милое наивное дитя. Нет, они выливали молоко в реки, сжигали зерно, закапывали мясные туши в землю. Цена на продукты не только не упала, но и выросла, ведь у каждого фермера были свои долги, и по ним тоже нужно было платить. Те, кто мог что-то купить, должны были платить в разы больше. Те, кто не мог продать, разорялись. Наш фермер был одним из таких. И вот, спустя 5-10 лет он пришел к большому мосту через реку. Чудо инженерной мысли. Худой, грязный, бездомный и весь в долгах. У него не осталось ценных вещей, не было работы. Какой он фермер без фермы? И он прыгнул с моста и утонул. Таких прыгнувших с мостов, небоскребов и крыш домов было немало в те времена. И вот мы подходим к вопросам. Представь себе, что этот фермер получил бы силу, как у тебя. Он задает вопрос и получает процентный ответ. Представим, что он получил силу во времена, когда только купил акции и гадал, стоил ли продать сейчас, когда они выросли, или позже. Нет, не так, он тогда даже не думал об этом, он был уверен, что они будут расти. Итак, он задал бы иной вопрос. Думаю, что вопрос жизни и смерти, так как это довольно важная тема. Он спросил бы себя, какой шанс, что я проживу еще 30 лет, и сила бы ответила бы ему что-то вроде нуля или пары процентов. В общем, очень маленькие шансы, и мы все понимаем, почему. Допустим, снижая планку, он определил бы, что жить ему осталось 2-3 года максимум. Он не знает почему, только то, что его суперсила так сказала. И это правда, ведь он не знает, что случится, поэтому не продает акции. И вот в этот момент, когда он думает, что жить ему осталось немного, он продает акции, ферму и отправляется в путешествие. В результате он благополучно переживает Великую депрессию и даже сохраняет какое-никакое состояние. Он даже по дешевке выкупает свою ферму обратно и живет еще несколько десятилетий. Это парадокс, отчасти. С одной стороны, он не должен был продавать акции и ферму. Ферма была его наследием и была ценностью в его сердце. Акции и ценные бумаги были ценностью, которая обещала вырасти и обеспечить его на несколько жизней в недалеком будущем. С его точки зрения это было так, но все это не имеет смысла, если он скоро умрет. Поэтому он отправляется воплощать свои давние желания и просто развлечь себя перед неминуемой смертью. Но разве он не мог спросить себя позже и узнать, что цифры изменились? Спросила Дина. Ах ты маленькая хитрюга. Разумеется, он мог бы. Итак, он продал ферму, отправился в путешествие. Прокладывая маршрут, он может спросить себя, сколько ему осталось жить, чтобы выбрать оптимальный путь, чтобы побывать всюду. И вот он обнаруживает внезапно, что жить ему осталось не 2-3 года, а десятки лет. Что же это получается? Он зря продал ферму, акции, а они все растут. Если ему осталось жить десятки лет, то как он встретит старость, если все растратит сейчас? И вот он возвращается, спешно покупает акции, ферму, влезает в долги. Ну, Дина, я знаю, что ты знаешь, что с ним случилось. Он умер, расплывчатый, но правильный ответ. Да, он покончил с собой. Кажется, что это парадокс, но для нас, как сторонних наблюдателей, все кажется ясным и понятным. Это никакой не парадокс, это фермер-дурачок. Хорошо, давайте усложним задачу. Как этот фермер мог бы узнать, что произойдет и что ему делать? Задать правильные вопросы, но он может получить только цифры. Это сильно его ограничивает, сказала женщина. Не стоит забывать о том, что он получает ответ, как если бы он не получал ответа. Даже если бы его сила учитывала даваемые ответы, то цифры стали бы еще более расплывчатыми и неясными, так что примем за правило, что ответ дается такой, как если бы он не получал ответа. Итак, он может выяснить, что жить ему осталось 2-3 года, но после продажи акций и фермы жить ему осталось больше 30 лет. С одной стороны, это можно считать успехом. Он задал довольно правильный вопрос и сделал правильный шаг, хотя сам о том не знал. С другой стороны, он мог бы написать завещание и просто доживать век на ферме, чтобы в итоге завещать ему было нечего, и он просто покончил бы с собой на год позже, так как жажда жизни заставила бы его терпеть какое-то время лишения и ужасы своего времени. Но он все равно бы осознал в итоге, что жить ему осталось мало потому, что он не хотел жить в таких условиях и таком мире. Итак, мы можем сказать, что вопрос о продолжительности жизни не совсем правильный. Точнее, его недостаточно. Все, что фермер может выяснить, это то, что если все идет так, как идет, то жить ему останется 2-3 года. Он не может знать, с чем это связано. Это может быть болезнь, война, несчастный случай или нападение дикого животного. Кто знает, он может проверить свое здоровье у врача, купить оружие, застраховать жизнь и здоровье, завести собаку. Изменили это цифры? Нет. Может стать даже хуже, так как дополнительные траты усугубят бремя. Более того, когда случится кризис, он подумает, что раз жить ему и так осталось недолго, покончит с собой или сделает еще какую-то глупость. Но он может задавать вопросы снова и снова. Что ж, пусть будет так. Итак, проделав все вышеописанное, он задает вопросы снова, чтобы узнать, что дата смерти приблизилась, несмотря на его старания. Для меня это смешно, но для фермера это настоящий кошмар. Он подготовился как мог, и это лишь приблизило его смерть. Что он сделал не так, кто в этом виноват? Забавно, что если он начнет задавать вопросы о том, каковы шансы, что его убьет дикое животное, бандит или кто-то еще, он может получать высокие шансы, да, ведь обессиленного и голодного загрызет даже стая дворняк, а то и крыс. Преступник может попытаться его ограбить и в процессе случайно или намеренно убить. Его также может застрелить полицейский, когда он будет грабить магазин, либо другой фермер, если тот сунется на его участок от отчаяния и голода. Итак, причина смерти фермера все еще не ясна, несмотря на то, что он задал уже 3 раунда вопросов. Первый раз после покупки ценных бумаг, второй раз после того, как подготовил себя к будущему и третий раз, когда попытался выяснить причину своей смерти. Девочка сосредоточенно нахмурилась, женщина тоже молчала. Тогда, какой вопрос он должен задать? Правильный, я улыбнулся, словно долго ждал этого. Правильный вопрос. Хе-хе-хе, я тоже хотел бы знать, но так и быть дам подсказку. Мы выяснили, что сила фермера сообщает вероятность события в процентах без учета того, что фермер теперь знает это. Задавать снова тот же вопрос можно, но это не прояснит ситуацию, а может даже запутать. Нельзя сказать, что это плохой вопрос. Знать, сколько тебе осталось жить по мнению пророческой силы, это может быть полезно. Но нужно помнить про парадокс путешественника во времени. Изменение прошлого изменяет будущее, и это в свою очередь меняет все. Возникает петля обратной связи, когда знание будущего влияет на будущее, и это может повторяться до бесконечности без какого-то осмысленного и полезного результата. Настоящий путешественник во времени дал бы четкую инструкцию и объяснение, что будет и что нужно сделать, но речь ведь не об этом. У нас нет путешественника, а лишь простой маленький фермер. Он должен узнать, сколько проживут люди вокруг него, чтобы узнать, кто будет долгожителем, а после делать как он, предположила Дина. Идея неплохая, но дело в том, что разорятся все, умрут с высокой вероятностью как простые рабочие, так и фабриканты. Конечно, будут те, кто успешно переживут катастрофу, но нельзя будет сходу назвать причину этого. Наш фермер не успеет определить причину до начала катастрофы, а потом будет поздно. Получается, ему нужно как-то узнать, что нужно продать акции до того, как они подешевеют. Сохранить деньги и пережить плохие дни. Ему просто нужно составить несколько планов, а после задать вопросы. Тот, который даст лучший результат, его и стоит придерживаться. Хорошие замечания. Итак, у фермера не так много вариантов. Сидеть с акциями и ждать, когда они вырастут. Продать акции и потратить деньги на что-то. Продать и не тратить. Объективно, вариант, где он сохраняет деньги, даст благоприятный прогноз. Это довольно парадоксально для фермера, так как с его точки зрения, акции выгодное вложение и его стоит делать. Значит, мне нужно сделать так же, как фермер. Нет, конечно. Конечно, никто тебе не запрещает спросить свою силу, какие шансы прожить у тебя хотя бы 10-15 лет, у твоих близких, друзей и говорящих голов по телевизору. Это будет много вопросов, но я уверен, что ты неприятно удивишься. Вот только ты же понимаешь, что твоя ситуация не такая, как у фермера в истории. У тебя нет вложений, ты буквально проглядела свое похищение суперзлодеем с комплексом Бонда, а теперь твое имя, лицо и статус раскрыты миру. В общем, ты мишень и цель для очень многих людей вокруг. Ты фермер, который уже прогорел и сейчас окружен теми, кто хочет вернуть долг. Хм, неверно. Ты фермер, который прогорел до начала кризиса, то есть ты не можешь совершить выгодное вложение, как фермер в истории, или сделать один единственный выигрышный ход, задав один правильный вопрос. Ты также не можешь составить план, так как ситуация настолько сложная и незнакомая для тебя, что уйдут недели, пока ты просто отсеешь неблагоприятные варианты от удовлетворительных. При этом ты все еще будешь в состоянии фермера, который меняет свое будущее, получая информацию о нем, и каждый ответ на вопрос оказывается не то чтобы бесполезен, но не очень информативен для тебя. Как я уже сказал ранее, нужно задать правильный вопрос. Стану ли я богатым? Какой бы ответ я ни получил, там не будет рассказано о причинах, которые приведут к богатству или бедности. Эта ситуация схожа тем, чтобы просмотреть 100 миллионов вариантов будущего и увидеть лишь один единственный победный. С точки зрения стороннего наблюдателя и здравого человека это кажется чем-то невероятным и даже глупым. Я имею в виду, какой смысл смотреть 100 миллионов вариантов будущего, чтобы найти только один, который устроит. Даже в этом случае тебе придется строго следовать увиденному, чтобы оно осуществилось, как самоисполняющееся пророчество. Правильный вопрос состоит в том, чтобы четко знать, что и зачем ты спрашиваешь, как ответ на него повлияет на твои решения и какова поставлена цель. Самые надежные ответы – это те, на которые ты не можешь повлиять. Скажем, проходит чемпионат по футболу в другой стране, и ты спрашиваешь себя, какова вероятность, что та или иная команда победит. Ответ, который ты получишь, будет с высокой степенью надежности только в том случае, если ты в него не вмешаешься, либо не сможешь вмешаться. «Не вмешаюсь или не смогу вмешаться, тогда какой смысл спрашивать?» Девочка хмуро потерла нос. «Очень просто. Например, опять же, фермер не может повлиять на кризис. Это непосильная для него задача. Сам кризис случится раньше или позже, но произойдет со все большей вероятностью, чем больше будет расти цена акций. Даже если он расскажет о катастрофе, то его высмеют в лучшем случае, а в худшем могут и убить. Ведь если люди прислушаются, то это вызовет обвал акций и многие разорятся. А разорившимся будет нечего терять, и они будут искать виновника. Наш фермер-пророк подойдет на такую роль. С другой стороны, что если ему поверит, то что тогда? Кризис нельзя предотвратить, но фермер не знает, как из него выйти или минимизировать. Его начнут спрашивать, таскать по учреждениям, и всем будет интересно узнать прогноз событий. Внимание заинтересованных людей будет привлечено к нему, и все его пророчества будут обесценены тем, что они будут влиять на ход событий. А кризис все равно случится. Я сделал паузу, позволяя ей обдумать сказанное. Можно ли предотвратить это? В теории, вполне. Ситуация вызвана избыточным ожиданием, алчностью и жаждой наживы. Все, что нужно, это заморозить цены акций и сформировать на их основе долгосрочные выплаты всем людям на основе прибыли предприятия от этих акций. При условии, что они не разорятся, то потребуется от нескольких лет до десятилетий, чтобы расплатиться по всем долгам. Но для этого миллионы людей должны договориться, принять новую стратегию действий и придерживаться ее, помня, что это принесет благо всем. Десятки лет ожидания или продать здесь и сейчас, пока цена не упала, за все приходится платить, и такова цена свободы и невежества. Есть другой вариант – диктатура. Правительство насильственно национализирует основные производства, формирует жесткую логистику, чтобы у всех была еда, одежда и дом, базовые потребности. Это обрушит рынок и доверие людей, будут миллионы недовольных, может вспыхнуть бунт и даже случится переворот, но если все будет реализовано правильно, то миллионы людей сохранят работу, благосостояние, а экономика после небольшого периода шока выйдет из кризиса с минимальными потерями. Разумеется, что тот, кто примет это непопулярное решение, будет проклинаем миллионами. Оба варианта практически утопичны, но первый, назовем его героическим, практически нереализуем по понятным причинам. Второй вариант, явно злодейский, может быть реализован и даже добиться успеха, но не принесет народной любви и понимания. «Есть ли иной путь?» – спросила реплика. «Третий путь?» – я хмыкнул. «Лишь в фантазии. Третий путь возможен, если вся мнимая ценность ценных бумаг будет вложена во что-то реальное и это принесет отдачу. Причем невероятно большую отдачу. Новые технологии, новые культурные веяния, новые политические решения, обещания, в которые поверят все и будут готовы вкладывать и вкладывать, чья ценность будет расти бесконечно и никогда не утратит актуальности. Если бы я делал предположение, то предположил государство-корпорацию, чья цель существования направлена на повышение благосостояния акционеров, всех людей, а не какой-то узкой группы. Вместе с этим должна быть общая идея, идеология, которая убедит людей в том, что не существует избранных, что каждый важен, что личное обогащение и возвышение здесь и сейчас значит проигрыш, отставание и шаг назад потом. Не только для тебя, но и для всех. Страшное слово «коммунизм», хотя я не уверен, что эта форма общественного порядка является воплощением так называемого третьего пути. В настоящий момент правда такова: кризис неизбежен и переживут его немногие. Будет ли среди них фермер или же сгинет? Вот главный вопрос, и в этом парадокс, так как ответ на этот вопрос не означает ответ, лишь возможность. Сколько осталось до кризиса, ты выясняй сама, но у меня лишь один вопрос. Хочешь ли ты пережить его со мной или сама? Моя сила не видит тебя, она недовольно нахмурилась. Как я могу ответить на этот вопрос, если не знаю? Думай, я постучал по своему виску пальцем, ты молодая, быстро учишься и думаешь. Время еще есть, и мы можешь выяснить, как обойти слепое пятно. Фермер тоже не видел кризис, не знал и не догадывался о нем, но это не мешало ему принимать решение. «Я тебя не тороплю. Дело не в том, что я хочу использовать твою силу в личных интересах. На самом деле я не особо верю мыслительным и пророческим силам. Твой похититель облажался, так как думал, что самый умный. На примере фермера ты поняла, насколько сложно использовать твою силу и как много вариантов для ошибки, думая, что ты сделал верный вывод. Мыслительные силы не достаются гениям, а тем, кто будет их использовать». Я грустно вздохнул. «Твоя сила входит в топ-3 пророческих сил, о которых мне известно. Причем Симург на втором месте, а на первом одна девочка, вроде тебя. И все они как тот фермер, только с разными вариациями. Кто-то знает больше, кто-то думает, что что-то знает. Но я хочу сказать кое-что. Силы не достаются случайным людям. Во всяком случае, большинство паралюдей получили свои силы не случайно. Большинство из них были выбраны за потенциал использовать свои силы, часто определенным образом. Нельзя сказать, что все паралюди обречены на какую-то конкретную судьбу, но они все похожи на фермера, о котором я тебе рассказал. Кто-то осознал, что стоит на пороге кризиса, а кто-то до сих пор играет на бирже в неведении о грядущем. Я просто тот фермер, который решил продать все активы и развлекаться. Может быть, я благополучно переживу кризис, может быть, нет. Однако я питаю надежды, что у тебя есть шанс найти правильный вопрос и получить нужный ответ. Я рассмеялся. О, для зрителей, это все одна большая метафора. К слову, чтобы вы знали, это не теория заговора или что-то в этом духе, но вот вам прогнозы простых людей, аналитиков, социологов, экономистов, историков и политиков, которые сделали некоторые оценки того, что ждет нашу цивилизацию на Земле бед. Если количество и качество атак губителей сохранится, то коллапс цивилизации наступит через 30-50 лет. На наш век, как говорят, хватит, а вот потомкам придется думать над тем, как выживать в постапокалипсисе. Но это при условии, что губителей не станет больше, они не будут атаковать чаще и мощнее. Плюс никто не может учесть новые триггеры и спящие угрозы, которые могут или не могут активизироваться в самый неподходящий момент. Так что я не открываю Америку, не приоткрываю страшную тайну, о которой боятся говорить или все молчат. Все это известно и было озвучено не раз. Хотя то, что я говорил, было правдой, главный гад выкосит человечество с куда большей вероятностью, чем это сделают губители. Но пока об этом не говорят, вроде как проблемы не существует. Или все думают, что проблема в другом. Вряд ли я смогу своей речью кого-то в чем-то убедить, заставить действовать или что-то еще, но главная повестка другая, информационный шум и создание образа человека в теме и хитрого плана, когда мой разговор с Диной является чуть ли не главной целью моего визита на подземную базу или служит далеко идущим целям, о которых трудно догадаться. Правда была более приземленна и проста, скинуть на кого-то еще немного груза знания и посмотреть, что из этого выйдет. Нет, правда, вдруг что-то получится, шансы малы, но кто знает, вдруг будет достаточно этой соломинки. Часть 69. Ураборос не был одной программой, даже не одним и. Это был конгломерат множества искусственных интеллектов, существующих частично виртуально. Специализированные и универсальные, пустые, способные сосредоточиться на совершенно новой задаче и учиться ее решать. Вычислительных мощностей было достаточно, а начальный набор персонала из людей был более чем удовлетворительным. Ураборос имел гибкие директивы, которые мог дописывать и создавать новые. Начальная цель была довольно простой для понимания – сформировать группу людей, обеспечить их потребности и дать работу. При этом приоритет социальных вопросов и решений был отдан самим людям, другими словами, и не давал каких-то жестких законов и правил. Он, по большей части, делал холодные расчеты и проводил перекрестный анализ и планирование. Так как значительная часть расходов и потребностей была сосредоточена на людях в силу принципов его существования, и начал с решения этих задач. В отличие от людей, он не интересовался юридической стороной вопроса, моралью, нравственностью и другими вещами. Большинство набранного персонала нуждалось в деньгах, лечении и месте жительства. Было несколько экстремальных случаев в виде сильной зависимости от наркотиков, алкоголизмом и букетом других проблем. Они были выбраны Джокером, как способ испытать Ураборос и проверить, сможет ли тот справиться с такой проблемой. Все нанятые люди были направлены на решение этой задачи. В основном это касалось простой закупки продуктов, лекарств, организации и поставок некоторого оборудования и тому подобных вещей. Имея доступ к репликатору, Уроборос не стал мудрить и просто напечатал столько денег, сколько нужно, используя разные цифры, создавая идентичные настоящим банкноты. Хотя были наняты не более 1000 человек, денежные вливания в первые же часы превысили 10 миллионов и продолжали расти. Большая часть денег ушла на погашение задолженности и покупку дешевой недвижимости, стройматериалов и старой списанной техники, которую можно утилизировать и использовать в новых вещах. Решение проблем запущенных случаев осуществлялось немногим сложнее. Хотя были наняты люди для работы с запущенными случаями, биологическую зависимость побороть было сложнее, не говоря уже об ущербе организму. Для решения этих задач, как и других, Уроборос начал строить медицинский блок. По большей части перестроенное медицинское оборудование под управлением и людей. Хотя врачей было мало и лишь те, кто потерял лицензию по какой-то причине, так как медицинский сектор США продолжал оставаться дорогой и хорошо оплачиваемой работой. Естественно, что такая ситуация не могла длиться долго. Банкиры заметили аномальный наплыв наличности в банкоматы и сами банки, поэтому забили тревогу. Хотя отличить реальные деньги от поддельных было можно лишь при помощи спектрографа и только потому, что фальшивые были более чистыми и качественными, содержали меньше тех или иных элементов, которые шли на покраску. Вместо свинца мог быть использован углерод, к примеру, было меньше следов хлора. Без лаборатории не разобраться. И, конечно, можно отличить фальшивку, имея на руках идентичную оригинальную банкноту. Хотя сначала людей арестовала полиция, позже их передали СКП. Из-за специфики ситуации, адвокаты оказались бесполезны. Ну, так же полезны, как адвокаты канарейки. Отжатая крепость, неожиданное обнаружение подземной базы под городом и теперь явно экономические махинации, связанные с парачеловеческим присутствием, довели ситуацию, когда играть вежливо невозможно. Это не был единичный случай. Всех курьеров стали искать и задерживать. Это был логичный шаг со стороны властей, ведь они были преступниками, как минимум пособниками. 2, 5, 10, 20. Число арестованных росло, полиция и СКП искали тех, кто получил письма счастья и хватали, как подозреваемых, вызывали как свидетелей или просто задерживали под иным предлогом. Какова обычная логика происходящего для обычной человеческой банды? Повязали часть членов, объявили охоту, нужно затаиться, верно? Ведь СКП и полиции так нужны были хорошие новости и хотя бы маленькие победы на фоне циклопических размеров Фила. Но Уроборос не был главарем банды, даже не был человеком. Уроборос не знал страха или сомнений. Более того, сформированная социальная сеть сыграла свою роль. Первое – это запросы людей, которые попали под репрессивную машину правительства. Они просто хотели поправить свое положение и все было вполне неплохо, но внезапно обернулось жопой. Естественно, что они были злые и недовольны. Более того, об этом узнали другие посвященные. Новости, что копы начали на них охоту, когда они не делали ничего криминального и, для Брактон-Бей просто невинные шалости использовать курьеров и бегунков из самых разных слоев населения. Кроме того, полиция зашла даже на территорию, куда обычно не совалась. Все это привело к тому, что многие, большинство пользователей сети Уроборос не были счастливы. Уроборос сообщал, что происходит, хотя и в ограниченной форме, так как не всюду имел доступ. И люди не верили, что адвокаты справятся. Они вообще мало верили копам. И учился, сталкиваясь с новыми ситуациями, и когда вопрос был вне его компетенции, он спрашивал людей. И общее мнение было таково, что нахер копов и своих не бросаем. Было несколько человек, которые опасались последствий, но большинство сказало, что последствия все равно будут и вообще их всех схватит, если они что-то не сделают. С холодной логикой Уроборос стал готовить план. Андроидов было более чем достаточно, как и людей. Было немало тех, кто был готов принять наличные, поэтому были наняты куплены фургоны, оборудование и сформирован отряд дроидов. Одно из преимуществ вышки – это способность создать силовой мост в любом месте на солидную дистанцию, тем самым нивелируя шансы вообще хоть как-то реально блокировать вышку с берега. Слишком велика протяженность береговой линии для охраны, особенно с теми крошечными полицейскими силами. Вводить национальную гвардию было бы самоубийственным с точки зрения пиар-акции, начиная с того, что все бравые ребята в форме не за просто так работают, они все откуда-то берутся, дислоцируются, а ведь еще будут расходы на проживание, топливо и еду. Хотя последние мелочи, но даже они учитываются. Национальная гвардия вводилась только когда полицейские силы терпели полное поражение, когда волна беспорядков угрожала охватить большие регионы и нанести огромный материальный ущерб. Другими словами, это правительственная дубинка, которая охраняет федеральную собственность, а полиция больше сосредоточенная на местной, районно-частной. Введение национальной гвардии, когда ничего не происходит на улицах города, вызовет больше вопросов и неодобрения, чем поддержки. Сами герои также не могли блокировать вышку, так как она расположена на открытом пространстве и лишь немногие могут проявить достаточную скорость, чтобы отреагировать. Наконец, вышка не была беззащитной, имелось вооружение в виде нескольких ПВО-орудий, высокоточные ракеты и даже авиация в виде полувоенного вертолета. Устраивать перестрелку, конфронтацию с такой весомой обороной, укрытой силовым куполом, также выглядело бы ненормально со всех сторон. Так что отряд роботов выбрался с базы и скрылся на территории, где у СКП не было информаторов, после чего погрузился в фургоны и отправился на выручку арестованным. Атака была быстрой и неожиданной, так как ДОК не освещал действия Уробороса, занимаясь технарством, подготавливая вышку к модернизации. Мистер Джей разбирался в подземной базе выверта, попутно обезвреживая и демонтируя бомбы. Выверт несколько раз пытался вывернуться, но в симуляциях неизбежно терпел поражение, если не от Джея лично, то от его помощницы. Для него не было секретом, что эта женщина-оператор имеет крайне мощную атакующую силу, которая полностью игнорирует защиту до такой степени, что способна пробить всю базу насквозь. Хуже того, когда он пытался собрать остальных, чтобы обсудить возможный план атаки, Джей явился и с удовольствием поиздевался над мозговым штурмом выверта, когда он искал возможность, которой не было. Это привело его к мысли, что в текущих условиях он не может справиться с ситуацией. Нужно покинуть базу, хотя потеря этого актива была большим ударом. Он привык терпеть неудачи в альтернативных реальностях достаточно часто, чтобы смириться с тем, что это случится в его реальности. С этой целью он начал планировать атаку на АП. Дракона нужно было вывести из игры. Уничтожение СКП и протектората не даст ему ничего, а вот поражение дракона сыграет на руку. С другой стороны, если проиграет Джокер, то его все устроит. Хотя он полагал, что его помощница справится с Лунгом в случае опасности. Неформалы после сегодняшнего они стали бы ненадежным активом. Он не оставил без внимания действия и слова Джокера, который явно думал, что сплетница хочет его убить. Без ее стараний группа неформалов бы распалась и была бы в половину не так эффективна. Таким образом, если кончать, то со всеми. Единственное, что его действительно раздражало, это потеря питомца, Дин Элкот, его пророчицы, которую Джокер не только увел от него, но и раскрыл, что он стоял за ее похищением. Это создаст пятно на его репутации, но он собирался справиться с этим позже. Это был вполне логичный шаг для успешного суперзлодея, который привык к риску, который никогда не терпел поражения, который управляет самой судьбой. Человека, привыкшего командовать и быть на вершине, сложно представить ситуацию, когда он стал бы подчиняться могущественному, но несерьезному суперзлодею, который хамски вторгся на твою базу, разрушил тайну, посеял раздор и отобрал дорогую игрушку. Месть – это не просто вопрос выбора, это вопрос времени и чести. За все время активности Джокер проявил невероятную слепоту Капп и осторожность по отношению к Лунгу. Ни разу не нанес оскорбления достаточного, чтобы тот озаботился ответом, не претендовал на территорию и людей, более того, нацелился на героев и Империю 88. Апп ответила тем же, хотя Выверт знал, что Джокер не был вне поля зрения и внимания этой банды. Технари – это ценный актив, но безумный характер Джокера и неизвестный потенциал внушал опасения. Ручной тираннозавр, стальной пес, который порвал крюковолка, пока сам Джокер хрустел попкорном под прикрытием силового поля непроницаемого купола. Наконец, неизвестные пространственные барьеры, порталы, устройство телепортации и гениальный ум. По речам было ясно, что Джокер просто развлекается и даже насмехается над кипами, которые в угоду внешнему виду теряют здравомыслие, не используя свои способности даже наполовину. Сам же Джокер также дал понять, что ему не нужно даже стараться, чтобы одержать победу над такими неэффективными противниками. Вот только была проблема. Джокер не был неэффективен. В альтернативных реальностях Выверт пытался завербовать, обокрасть, похитить и убить Джокера. Кто вообще минирует собственное убежище? Ох, глупый вопрос, он сам так сделал, но Джокер пошел дальше него самого. Ловушек было много, очень много. Он проделал огромную работу, чтобы сплетница добралась до компьютера злодея в одной из альтернативных реальностей, но это не дало ничего, кроме очередного взрыва и расплавленного компьютера. Похитить, скажем так, это было даже хуже, чем то, что сделали троянцы. Попытки убийства показали, насколько его противник контролирует ситуацию. Ни снайперы, ни отряд спецназа, ни его ручные кипы не справились. В какой-то момент он решил оставить эту проблему на будущее и не трогать ее, просто собирая информацию. Но разгром Империи 88, о котором он узнал, а после появления на улицах Кицуне, которая была подозрительно неуловима и эффективна, заставили его думать о том, что в этом замешан Джокер. Более того, разгром Империи 88 дал понять, что ситуация не будет становиться лучше. За все время Джокер шел по пути эскалации. С момента его первого появления и до этого момента, он лишь все больше и больше наглел. Подкупил трещину, публично исцелив Григора Улиту, чего не удавалось еще никому. О чем-то договорился с Аккордом, возможно, нанял путешественников, группу злодеев, которая исчезла с информационного поля уже как несколько недель. Интуиция предупреждала его, но слишком поздно. Лунг был пугалом, которого боялись все, и на то были причины. Прямая конфронтация никогда не приводила к победе, но большая мощь и авторитет накладывали на Лунга свои ограничения. Первое – побочный ущерб. Хорошо постоянно становиться сильнее в битве, но этот рост не мгновенен и все равно пройдет какое-то время боя. На дракона не пойдешь охотиться с зуботычкой, всегда возьмешь самых мощных и стойких бойцов, тяжелое оружие и броню. И Лунг не дурак, чтобы встречать каждый удар грудью. Слабые удары он примет на себя, чтобы разогнать фактор роста силы, но что-то действительно опасное. Нет, он будет двигаться, а после он вырастет до таких размеров, что сама земля будет плавиться и гореть под ним. Тысячи градусов, массовые пожары и много-много сгоревшего имущества. И угрожать городу просто так он не будет, ведь местные власти могут побарахтаться, а после дружно завопить о федеральной поддержке и привет кто-то вроде Александрии. Как бы сильно Лунг не вырос, но он не сравнится с Триумвиратом. Ущерб может вырасти еще больше, но Лунг должен знать, что сожги он всех вокруг, он снова ослабеет и вернется в человеческую форму. Защиты от мыслителей у него нет, поэтому все, что потребуется, это подождать и нанести сильный удар, когда тот будет уязвим. Но главная ведь задача, не столько победить Лунга, а свалить от Джокера и по возможности уничтожить его. Беспокоило только неопределенность и огромные риски, поэтому первоочередной задачей стоял побег, и для этого нужно было занять Джокера так, чтобы тот ничего не мог с ним сделать. Мистер Джей достал из пространственного кармана шлем для помощницы и ехидно прокомментировал пулевую защиту неформалов, пока Выверт собирал командиров наемников в зале. Выверт не объявлял цели и атаки, несмотря на то, что стрим шел с задержкой, он напирал на секретность, насколько это вообще возможно. В условиях, когда не было проведено разведки, а планирование было на уровне импровизации, итог следовало ожидать закономерным. Чтобы хоть как-то поднять шансы, мистер Джей дал сплетнице анаболик, который полностью отключал болевой центр, позволяя ей использовать свою силу без отдачи в виде головной боли. Девушка сомневалась, предполагая, что последствия могут убить болевым шоком, но злодей развеял опасения, сказав, что эффект будет спадать постепенно, и все, что ей потребуется после, это съесть снотворное, которое он дал, чтобы проспать 12 часов и отделаться легкой головной болью поутру. Хотя место жительства Лунга было неизвестно, у него существовало несколько болевых точек, которые обязательно заставили бы его действовать. Казино «Рубиновые грезы» – одна из таких точек, не самая болезненная, но та, которую он не посмеет игнорировать.